Дальше Берг приступил к допросам Тасси. Ерошкин очень ценил Тассино донесение. Считал ее одним из лучших информаторов, работавших на органы, и страшился, что Берг может не рассчитать и сломать Тассю. Впрочем, опасался он зря. 15 дней непрерывных допросов она выдержала сравнительно легко, и Берг сказал ему, что показаниями жены Эсамова он полностью удовлетворен. Они дали даже больше, чем он надеялся. Добавил, что понадобится еще 2 дня, чтобы свести все, что он узнал, в единую картину. Затем он будет готов встретиться с ним, а также со Смирновым, и представить, правда, пока, в общем, в виде план мероприятий, касающихся Веры. Впрочем, повторил Берг, успех представляется ему сомнительным. Все тут в руках Божьих, подвел он итог. Ерошкин, естественно, опустив последнюю фразу, передал его слова Смирнову. И тот, хотя и не мог это знать, согласился с ним, сказал, «Никто здесь ничего сделать не сможет. Ни органы, ни ваш Берг, вообще никто, разве что им Господь поможет». 10 лет назад, когда Ерошкин пришел в органы, он твердо верил, что и сделать, и исправить можно все. Человек так создан природой. Но за последний год это совпало или даже предшествовало его включению в группу, которая расследовала дело Веры. Ерошкин почувствовал, что начал уставать. И теперь, разговаривая со Смирновым, видел, что, похоже, Смирнов проделал тот же путь, только раньше на него встал. Глядя на Смирнова, ему сейчас пришло в голову, что, может быть, 10 лет и есть срок, который человек способен отработать в органах. Дальше его надо не повышать, списывать в тираж. Он подумал, что при случае порасспросит и других старых чекистов. Если окажется, что 10 лет в самом деле граница, уйдет, займется чем-нибудь другим. Оставшиеся 2 дня Ерошкин грустил, ни за что толком взяться не мог. На эти числа у него были назначены допросы Соловьева, человека, которого Вера любила, пожалуй, не меньше, чем Диму Пушкарева. Соловьев был их 2-й козырной картой. Но Ерошкин, не проговорив с ним и часа, понял, все это пустое, и отправил Соловьева обратно в камеру. Тем не менее, когда конвой привел в Смирновский кабинет Бодрова, как будто даже веселого Берга, повеселел и сам. Когда все уселись, Берг достал папку с выписками и сказал, что хотел бы, чтобы сегодня они работали следующим образом. Он будет зачитывать выдержки из донесений Тасси или из снятых с нее показаний, причем для краткости и экономии времени. Впереди укажет 2 цифры – номер тома и номер страницы. Потом пойдет параллельный текст. Он как бы ключ для понимания Веры. Смирнов кивнул в знак согласия, но Берг, похоже, этого не видел. Открыв папку, он, шевеля губами, что-то уже беззвучно зачитывал. Так продолжалось несколько минут, и вдруг звук появился. «Вот, например, — говорил Берг, — том 1, страница 15. Тася информирует органы, что во время всех застолий и даже когда они выезжали на шашлыки, Вера настаивала, чтобы первый тост всегда поднимался за товарища Сталина. Было очевидно, что мужу это неприятно. Не нравился тост и другим. Тем не менее, Вера умела добиться своего. Тут он откашлялся и, к изумлению Ерошкина, запел. У Берга был красивый глубокий голос. Но из-за отсутствия зубов на некоторых звуках он шепелявил и тогда сбивался. Подобное пение Ерошкин уже слышал. Ровно 3 года назад несколько раввинов проходили по делу сионистского центра, которое он вел. Готовясь к допросам, Ерошкин чуть не месяц ходил на службы в московскую хоральную синагогу, так что он знал, что оно называется «канторским». Но сейчас все это было неважно. С тоской Ерошкин думал о том, что напрочь забыл, что Берг сумасшедший. И вот он, Ерошкин, сумел добиться, чтобы в руках безумца важнейшее государственное дело. Ясно, что и он такой же сумасшедший, как Берг, если не хуже. Больше всего ему было стыдно перед Смирновым. Он понимал, как жестоко его подставил. Не зная, что делать, Ерошкин посмотрел на Смирнова и поразился. Тот сидел, полузакрыв глаза, с видимым удовольствием слушал пение Берга. Похоже, решил, что это нечто вроде оперы, которую страстно любил. Дальше так и шло. Берг называл свои две цифры, том и страница, и зачитывал, например, что когда Иосиф был уже расстрелян, и Вера, отчаявшись вернуть детей, грязная, нечесанная, вся в язвах, струпьях, какой-то корости, сидела в грозненской квартире, похоже, ждала одного, когда умрет. Они по инициативе Нафтали повезли ее на день в горы. Тася тоже думала, что в горах Вера немного отойдет, но она до вечера так и просидела молча. Никто из них тогда не осмелился сказать ей ни слова. 3:24. Тася и Нафтали зашли к Вере 11 сентября и спросили, что они могли бы для нее сделать. Вера на это ответила, что ей ничего не надо, ничего, кроме смерти, она не хочет. Тогда Тася сказала, что невиновных у нас не сажают, и лучше бы ей заново перебрать и свою жизнь, и Иосифа, подумать, чем она может помочь органам. Конечно, Иосифа этим она теперь вряд ли спасет. Но к ней отношение станет другим. Не исключено, что и детей вернут. А так кто ей, жене врага народа, доверит их воспитывать? Кем она их вырастет? 3:41. Через день после ареста мужа Вера говорила, что Сталин — земной бог, что больше никакого бога в ее мире нет. Он один вездесущ и всемогущ. Но бог этот от нее отступился, отдал в руки сатане. Тася спросила тогда, кто же такой сатана? Вера ответила, неужели ты не понимаешь? Конечно, органы. Это они оклеветали меня перед Сталином, отняли мужа, детей, покрыли тело коростой. Но им и этого мало. Они мне даже умереть не дают. Самое страшное, что Сталин все это знает, но остановить их не хочет. В другой раз Вера в присутствии ее, Таси, Нафтали и их общего друга, врача горбольницы Саутина, принялась говорить, что Сталин ее предал, отдал в руки преступников и убийц, но и сейчас она только о нем думает, только на него уповает. Нафтали тогда ей мягко заметил, что если все на самом деле так, как она говорит, и действительно произошла ошибка, ей надо написать Сталину письмо. На органы тоже есть управа. Вера же в ответ зарыдала. Стала кричать, что они ей никакие не друзья, что они ее ненавидят, презирают, специально выбирают место, чтобы ударить побольней, а потом ни к селу, ни к городу, что Сталин за то, что они ее предали, им еще отомстит. Когда она немного успокоилась, Саутин стал ее упрекать. «Как ты вообще можешь так говорить о Сталине? Кто ты такая, чтобы так о нем говорить? Можно подумать, что ты ему ровня. Неужели ты не понимаешь, что одного этого, я уже не говорю о твоих обвинениях, что он окружил себя убийцами достаточно, чтобы любого стереть в порошок, а ты еще утверждаешь, что ни в чем не виновата?» «Только подумай», — продолжал Саутин, «ведь, говоря, что он судит неправедно, ты каждым своим словом настаиваешь, что он не имеет права быть нашим вождем, что он самозванец, злодей, доверху набивший тюрьмы невиновными». Но Вера слушать Саутина не захотела, снова стала кричать, что вот у них все в порядке, они радуются жизни, им хорошо. К ней же в них нет и капли жалости. Она все потеряла. Они ее упрекают, что она не так говорит о Сталине, не так об органах. Но разве они плохо знают Иосифа и ее? Разве не видят, что они невиновны? Она долго еще это и подобное говорила, а потом, будто забыв, что в комнате не одна, встала на колени и принялась вопрошать Сталина. Они даже тогда подумали, что от свалившихся на нее бедствий Вера сошла с ума. Наверное, с полчаса она то молилась Сталину, просила его смилостивиться ей помочь, то, наоборот, требовала, чтобы он признал, что ни она, ни Иосиф ни в чем не повинны, и суд, которым он их осудил, отдал в руки органов, был неправедным. Потом запал в ней кончился. Она снова стала плакать и только изредка спрашивала, говорила Сталину, что даже если она грешна перед ним, разве она могла нанести ему хоть какой-нибудь вред? Кто она? Почему он вообще о ней вспомнил? Если же он все-таки помнит о ней, то почему не для того, чтобы ее помиловать и простить? В другой раз, когда она опять начала обвинять Сталина во всех своих несчастьях, это было в присутствии Нафтали, главного госарбитра Чечни Томкина и ее Таси. Томкин ей сказал: «Вот ты, Вера, утверждаешь, что абсолютно чиста перед Сталиным. Но разве ты вообще можешь судить об этом? Можешь судить о том, что он делает правильно, а что неправильно? Ты ведь ничего не знаешь, ни о чем не имеешь понятия. Может быть, вообще то, что кажется тебе злом, на самом деле огромное счастье. Может, он даже завтра все тебе вернет. И Иосифа тоже. А кроме того, еще много-много чего добавит. Возможно, твои страдания необходимы партии, народу. Плохо тебе одной. Но это предотвратит кучу самых разных бедствий. То есть ты должна не плакаться о своих несчастьях, а ликовать, что он именно тебя избрал на это служение». Но и Томкина Вера не захотела слушать. Снова стала кричать, что недавно ею гнушаются, теперь же решили и поглумиться. 16-11. Саутин, Нафтали, Томкин и она, Тася, зашли к Вере на 5 минут, чтобы занести немного еды. Так она ничего не ела, и они боялись, что она просто умрет с голоду. Но Вера, едва увидев их, снова стала повторять, что все ею гнушаются, и что когда она идет по улице, нет ни одного, кто не плюнул бы ей вслед. А потом заявила, что будет судиться со Сталиным, что она не боится суда с ним, кто бы ни был судьей. Дальше она стала тыкать в них пальцем и кричать, что они, ее бывшие друзья, и есть неправедные судьи. Все зло из-за них. Вот она вся в язвах, в коросте, ей скоро умирать. И уже по одному этому она бы никогда не стала перед ними врать. Сам Сталин, когда наконец ее выслушает, признает, что правота за ней. Каково же будет тогда им, которые называют себя ее друзьями? На это Томкин сказал, что если она так убеждена, что с ней поступили несправедливо, пускай напишет обо всем Сталину. Вера заявила, что уже много раз Сталину писала. Но он ей не ответил. И сатане оставить ее, наконец, в покое тоже не велел. Потом добавила, что Сталин отнял у нее последнюю надежду. Тут уж не выдержал Саутин. Он стал кричать на Веру, что Сталин велик именно своим правосудием. Он никому не может принести вреда, если тот прав перед ним. Может ли он вообще быть нашим вождем, нами управлять, если ненавидит правду и карает невинных? Как ты вообще смеешь его укорять? Своими словами ты сама себя обвиняешь, сама подписываешь себе приговор. Пойми, это все не ерунда, не мелкий проступок, а настоящий бунт, настоящая контрреволюция. Ты просто-напросто отступница. Здесь он замолчал и дальше с Верой стал говорить Нафтали. «Вера», — сказал он, — «подумай сама. Ведь Саутин говорит правду. Ты целый год нам объясняла, что Сталин — бог, что он праведен и непогрешим. Но так, как ты сегодня о нем говоришь, о Боге говорить нельзя. Плохо даже об обыкновенном человеке. Из твоих слов следует, что ты и умнее, и справедливее Сталина. Но тогда, значит, не он Бог, а ты? И после этого ты хочешь нам сказать, что ни в чем не виновата?» Здесь Вера снова стала плакать, плачет и твердит, что всегда верила и сейчас верит, что Сталин еще вмешается и восстановит правду, вернет все, и детей, и мужа, которого, оклеветав перед ним, у нее отняли. Она плакала и упрекала Тасю, других, что вот они приходят сюда, называют себя ее друзьями, а помочь не хотят. Никто не хочет ей помочь, и сама она не знает, как ей оправдаться перед Сталином. Что бы она ни писала ему, разве он ей ответит? Если же вдруг случится чудо, и он пришлет ей письмо, она в это все равно не поверит. Даже когда она пытается перед ним оправдаться, получается, что она упрекает его в том, что он покарал ее несправедливо. То есть она сама видит, что каждый день восстает против него и уже хотя бы этим непоправимо виновата. Но что же ей делать? Как с ним говорить, если раз сказав, что ты невиновен, сразу же делаешься виновным? Им тогда всем показалось, что Вера как будто начинает понимать и то, в чем ее вина, и то, насколько она велика. Что еще немного, и ей станет ясно, она наказана справедливо и может требовать от Сталина не нового суда, а лишь милосердия. Но это была иллюзия. 17-е, 3-е. Через неделю Вера снова кричала им, что она перед Сталином ни в чем не согрешила, всегда была ему верна, никогда никуда не уклонялась. Ни одной страницы своих сказок она не написала, не подумав, понравится ему или нет. Но теперь ее больше не обманешь. Она видит, сколько вокруг страданий, сколько несчастных, несправедливо осужденных, а ему будто все равно. «Посмотрите», — говорила она, — «оправдаться не может ни один. Так что он равно губит и преступника, и невиновного. Он всю страну отдал НКВДшникам, этому сатанинскому племени. Нигде нет ничего, кроме беззакония. Если не он это допустил, то кто?» Хватала она за руку Нафтали. «Кто сделал так, что оправдаться перед ним невозможно?» После этого куска из Тасиных донесений Берг снова довольно долго пел. Наконец, по-видимому, удовлетворенный собой, замолчал. Смирнов тоже молчал. И Ерошкин решил, что, пожалуй, лучше вперед не лезть. Пауза была недлинной. Берг отдышался и сказал: «Наверное, вам надо объяснить, что я пел?» «Да», — сразу отозвался Смирнов. «Хотя пели вы неплохо, и я получил удовольствие». На иронию, которая была в словах Смирнова, Берг не обратил никакого внимания и, обращаясь почему-то к одному Ерошкину, продолжал: «Мой Иосифа дед, со стороны матери, — сказал он, — был на Западной Украине известным кантором. Последние годы жизни он провел в Бердичеве и очень много с нами занимался, особенно с Иосифом. Книгу Иова, куски из которой пел, я и сейчас помню наизусть. Так вот, известно, что Иов – один из самых почитаемых праведников и у евреев, и у христиан. Но иногда этот праведник говорит такие вещи, что в средние века было немало попыток исключить его книгу из канона, то есть вычеркнуть его из праведников, наоборот, объявить еретиком и грешником. В Ветхом Завете и вправду никто столько не бунтует против Бога, не обвиняет его в несправедливости, а главное, никто не делает это так убедительно. Как вы помните, Господь, желая испытать праведность Иова, отдает его в руки сатане, разрешает тому отнять у Иова детей, скот, здоровье, словом, все, кроме самой жизни. Сатана ждет, что Иов не выдержит этих безумных, главное, совершенно незаслуженных несчастий, и проклянет Господа. Господь же говорит, что вера Иова устоит. В конце концов, хотя и не без колебаний, Иов остается верен Господу. Сатана посрамлен, и Бог возвращает Иову все, что у него было отнято, даже больше того. К чему я это рассказываю? Иосиф наверняка пел вере Иова. Он очень любил петь, а эту часть Ветхого Завета предпочитал другим. Впрочем, она, наверное, и сама Иова хорошо знала, так как родом из семьи, где все духовные. И вот я обратил внимание, что донесение Тасси там, где она цитирует веру, почти буквальный пересказ Иова. Вы можете взять канонический текст Библии и проверить это. Конечно, разночтение есть. Там Бог, а здесь земной Бог. Другое время, другой язык. Кроме того, она женщина. И тем не менее сходство поразительное. Сейчас у меня мало сомнений, что вера, когда у нее все отняли, пошла по пути Иова. Сознательно пошла или нет, не знаю. Но насчет Иова уверен, что не ошибся. Закончил Берг. «Допустим», — сказал Смирнов так же спокойно, как и раньше. «Мы, конечно, перечитаем книгу Иова в русской Библии, по возможности сами все сверим, но, допустим, вы правы. Что из этого следует? Что мы должны делать теперь, когда это знаем? Да, кстати, — перебил он себя, — а как Господь Иову все вернул? Воскресил их всех, что ли?» «Нет», — ответил Берг. «Но опять не ему, а Ирушкину. Прямо в тексте этого не сказано. Но ясно, что Иов взял в жены другую женщину, и она родила ему сыновей на место умерших». «Ну так что ж», — снова вмешался Смирнов, — «нас устраивает, если вера в самом деле идет по пути этого вашего Иова. Мы ведь тоже готовы признать, что она осталась верна Сталину, и тоже готовы вернуть ей не меньше, чем вернул Иову Господь, никак не меньше. Пускай берет трех своих дочерей, берет мужика, какого хочет. Пусть хоть всех берет и рожает сколько угодно. Вообще мы на все согласны. Только бы она шла вместе со всеми». «То, что вам нужно, я знаю», — прервал его Берг. «Но я сказал, что она шла по пути Иова, а не то, что и теперь по нему идет. Милости и прощения от Сталина она ждала чересчур долго. Когда же не дождалась, пошла прочь. Может быть, однажды, случайно встретив кого-то из тех, кого вы разыскивали, она в самом деле совсем примирится. Но сейчас, прежде чем ей вернут Иосифа, вряд ли остановится». «Мы, — сказал Смирнов так же спокойно, — были бы готовы вернуть ей Иосифа. Но, к сожалению, воскрешать тех, кого уже расстреляли, органы пока не умеют. Так что я не очень понимаю, что вы, Берг, предлагаете. Вы куда-то гнете, но куда — не разберу». «Эту революцию я делал сам, — холодно сказал Берг. И не меньше вашего не хочу, чтобы она погибла. В общем, я попытаюсь заменить вере Иосифа. Все, что вы делаете, можете делать и дальше», — продолжал он. «Я же хочу попробовать выдать себя за Иосифа. Может, она и поверит?» Смирнов с Ерошкиным переглянулись. И Берг добавил: «То, что по виду я старик, вряд ли важно. Следствие и тюрьма многих в год делают стариками. Кроме того, в детстве мы были очень похожи. Главное же человека, который решился на то, на что решилась вера, обмануть нетрудно». Он замолчал, и Смирнов, подумав, что Берг сказал все, что собирался, захотел уточнить. «Если я правильно понял, — заметил он, — от нас требуется немногое: освободить вас и выдать документы на имя вашего брата Иосифа?» «Нет», — ответил Берг, — «Иосиф мой родной брат, и я ни при каких условиях не пойду на прямой обман. Не стану говорить Вере, что он жив. Разница, может, и невелика, но она есть. У евреев когда-то существовал левиратский брак. Если у женщины умирал или погибал муж, она становилась женой одного из братьев умершего, а дети брата — его детьми. Так мать Иосифа стала женой моего отца. Поэтому мне необходимо, чтобы в гражданский кодекс была внесена статья о левиратском браке. Она может быть и секретной. Только тогда я смогу прийти к Вере и сказать, что я ее муж. Обмануть надолго я никого не сумею, но надеюсь, — подвел он итог, — что когда правда откроется, Вера уже привыкнет жить, как все. — Ясно, — сказал Смирнов. — Ну что ж, похоже, выбирать не из чего. Левиратский брак, так левиратский брак. Думаю, мы примем эти условия. Едва Берга увели, Смирнов, решив поддержать Ерошкина, сказал: «А он не глуп и поет хорошо. Помните, как он обмолвился по поводу Сталина? Кто эту Веру знает, может, и вправду сделает петлю. Постараюсь убедить Ежова пойти в Кремль, переговорить по этому поводу. А насчет сатанинского племени, я думаю, она зря. Все мы одним миром мазаны». Через день после этого разговора Смирнов забрал Берга себе. Ерошкин уже велел заниматься другими подследственными, причем поспешить так, чтобы в 2 месяца все окончить. Берга Ерошкину было жаль. Он понимал, что без подсказок Берга многое в веренном дневнике ему было неясно. И все же он настолько от Берга устал, что когда после выходного утром в понедельник конвой привел ему на допрос Юру Колпина, с Соловьевым Ерошкин решил пока повременить, он понял, что все правильно, и он зря катил на Смирнова бочку. Колпин был из тех, кого они сразу окрестили малыми любовниками. Были большие, тот же Дима Пушкарев, Соловьев, а эти были малые. В веренной жизни они занимали совсем небольшое место, но это не значило, что любили ее меньше. Всего этих малых любовников было 6 штук. Особых надежд на них никто не возлагал. От Колпина Ерошкин не ждал ничего нового. Вера миновала его будто на вороных, и Ерошкину казалось, что не будь дневника, давно бы забыла. Но дневник все менял. Благодаря ему встречи, что у них были, она помнила куда яснее и четче, чем они. По их словам, они до сих пор ее любили, все время ее вспоминали. Но то, как они о Вере помнили, было необычайно скучно. Ерошкин никогда бы не признал в их рассказах Веру, а у нее они сохранились будто живые. Наверное, из-за этого то и дело Ерошкин ловил себя на том, что бросает вести протокол. Записывать было нечего. Проще взять дневник и настричь оттуда куски, заменив Верина «я» на «я» Колпина или кого-нибудь следующего. Юра попал в Верину жизнь вместе с очередной обновой. И так и остался с ней обновой, навсегда связан. Вере тогда из маминого плюшевого полупальто сшили жакетку с обшитой мехом круглой пелериной. И к ней очень подошла папина соболья шапка, тоже круглая, с бархатным верхом. На катке при встрече Юра сказал, что в новом костюме Вера похожа на Ленского. Она сочла это за тонкий комплимент, но и без Ленского кататься на чистых прудах в жакетке было очень удобно.